Ну, Лемин сказал, что вы... Я ведь был там и слышал собственными ушами. Короче, что вы антихрист. Бросьте, мистер Скотт. Лемин, конечно, сталкивается с немалыми трудностями, пытаясь мыслить рационально о чем бы то ни было, но даже он... «Говорю вам, надо торопиться», — с беспокойством повторил Кэссиди. Потом до него дошел смысл моих слов, и его лицо изменилось. «Ну, знаете». Бруно склонил голову на бок, устремив перед собой рассеянный взгляд. «Хм», — произнес он и посмотрел на меня. «Он в самом деле это сказал?» «Можете не сомневаться». «Разумеется». Бруно хлопнул себя по бедрам. «Мне следовало догадаться. Я должен был это предвидеть и приготовиться». «Да забудьте об этом, док!» — взмолился Кэссиди. «Подождите, пока годами Леминг внушал этим слабоумным, что они должны следовать его примеру, и тогда он назовет им день второго пришествия. А когда Христос вновь явится на землю, антихрист должен быть тут, как тут». Бруно снова похлопал себя по бедрам. «Завтра вечером этот второсортный святой Павел назовет им год и день. Поэтому ему необходим антихрист. А кто лучше всех подходит на эту роль?» «Доктор Бруно», — сказал я ему. «Вы так кричите, что вас могут услышать в церкви. А может, кто-то слышал выстрелы и послал сюда окопов?» Руки Бруно ритмично взлетали вверх и опускались на бедра. «Эти проклятые психопаты, именующие себя божьими леммингами, их самый святой, я ненавижу себя! Я должен был знать!» Оборвав фразу, Бруно опять посмотрел на меня. «Знаете, мистер Скотт, об этом человеке ходит сотни ужасных слухов, и 99 из них правда. Каждому известно, что Фестус Леминг не курящий, не пьющий, соблюдающий целомудрие вегетарианец. А знаете ли вы, что, по слухам, он еще в школе лишил невинности свою первую и последнюю девушку?» «Нет, не знаю». «Так знаете. Говорят также, что он бьет свою кошку, заставляя ее мурлыкать. Впрочем, в этом я сомневаюсь. Если у него и была кошка, то давным-давно сбежала. Есть и другие жуткие слухи. Вы их сами выдумываете, верно?» «Разумеется. Но я считаю, что придуманные мною слухи заслуживают широкого распространения. Что толку в слухах, если они никому не известны?» «Вижу, доктор Бруно, что с руками у вас все окей. Значит, и с ногами тоже. Давайте воспользуемся нашими ногами и добежим до моей машины. А там вы можете кричать что угодно». Кэссиди слегка побледнел. «Скотт!» — быстро заговорил он. «Наши с доктором автомобили возле этой треклятой церкви. Мы приехали туда, когда Андре нам позвонил. Служба обычно заканчивается в 11, так что минуты через две вся паства хлынет наружу, переполненная тем, чем их напичкал пастор, и ринется к стоянке. Если мы хотим сохранить наши машины, нам лучше поспешить». «Да, это верно». Кэссиди подошел к Бруно и осторожно повернул его лицом к двери, продолжая говорить: «Если Бруно антихрист, царь греха, то я, по меньшей мере, князь. Ведь это я изготовлял для него эровиты и продавал его. Эти бешеные терпеть не могут дока, но бьюсь об заклад, что на меня им тоже хватит ненависти». Я понимал тревогу Кэссиди. У меня самого не было особого желания возвращаться в церковь второго пришествия в течение ближайших двух минут. А тем более позже, когда все овцы Леминга, досыта, накормленные своим пастухом, хлынут из массивных дверей под золотым крестом. Бруно вышел в коридор, подталкиваемый Кэссиди. Я последовал за ними. Я обратил внимание, что иду не как обычно, а двигаюсь на цыпочках, семенящей походкой по липкой алой пленке, покрывавшей пол, как немного раньше двигался коренастый парень, когда я следил за ним через окно. Глава 9. Заведя машину, я сунул руку под щиток к мобильному телефону. «Что вы делаете?» — спросил Бруно. «Вызываю копов». «Вы можете не упоминать мое имя?» «А вам обязательно нужно уведомлять полицию, Скотт», — добавил Кэссиди. «Обязательно. Кроме того, вам не кажется, что было бы недурно, если ваших друзей, когда они вернутся, поприветствуют дюжина полицейских?» «Вы можете не упоминать мое имя?» — повторил Бруно. «И Дэйва тоже. Ну, какое-то время возможно. Но мне нужны веские причины. Человек, которому я звоню, сразу становится подозрительным, когда я начинаю что-то от него утаивать». Говоря, я набирал номер полицейского управления Лос-Анджелеса и моего хорошего, но иногда чересчур подозрительного друга, капитана отдела убийств Фила Сэмпсона. «Веских причин великое множество», — сказал Бруно. «Одна — ваш собственный рассказ о последней психопатической выходки Леминга. Другая — тот факт, что один из мертвецов в доме — Андре Стрэнг. Дру наверняка говорила вам, что Стрэнг был одним из служителей церкви Второго пришествия и помощником пастора. Думаю, вы понимаете, что лучше не связывать мое имя, особенно сейчас, с новостями об убийстве Стрэнга.